Давай считать, что у нас получается. 33 крючка на ботинках, чулки на подвязках, потом надо расшнуровать корсет, потом 22 пуговицы на корсетном лифе. В общей сложности получается около 200 пуговиц, и я тебе сейчас их покажу. Крохотные петельки, скрытые потайным швом с упатом, обнаружились на платьях. Пуговицы были такие же мелкие, плотно друг к другу пришитые и никак не хотели вставляться в тонкие кружевные петли. Можно представить себе муки мужчины, который в возбуждении пытался раздеть возлюбленную. Очевидно, на третьей юбке слабаки ломались. А что же с бедными мужиками делалось? Это нужно невероятно владеть собой и иметь ловкость рук необыкновенную. И к тому же от того, что он видел, у него был шок. Перед ним капуста. Опять считай, панталоны, комбинация. Поверх комбинации у нее одет корсет, потом корсетный лиф, затем нижние юбки крахмальные, тонкая батистовая с оборками и юбка из тафты. Еще платье на нижней юбке, потом муфта, потом накидка, обязательно шляпка, зонтик и перчатки. Так мужчина перегорит. А я о чем говорила? Допустим, он не перегорит, и, имея мощное самообладание, все-таки ее разденет. Но потом ее же надо как-то одеть, а одеть он ее не сможет. У опытной горничной на это уходило 2 часа. Я вчера купила балетные лифы Веры Коралли. Это солистка Большого театра, как говорят, одна из немногих, кто не отдалась Распутину. Очень похожие лифы оказались на поблекших фотографиях, которые, очевидно, в начале века считались запретной порнографией. На них девушка постепенно раздевалась перед фотографом. Верх смелости и куража — это когда она осталась в белых пышных панталонах и корсетном лифе. Ну а как же Бунин со своими темными аллеями? Когда понимаешь, что за этим стоит, то все. Темные аллеи воспринимаются совершенно иначе. Поэтому быстрый секс, когда задирается юбка, это единственное, что можно было сделать. Разумеется, вандализм, но зато такие острые эротические ощущения. У тебя такая стройная психофизическая концепция выстроилась. Да, и она у меня появилась исключительно благодаря белью. У меня еще есть концепция войны. Ты знаешь, что по женскому белью я могу предсказать начало войны. Об этом мы поговорим. А пока скажи, как началась твоя коллекция? Коллекция началась с корсета, который я купила на Тишинском рынке, когда делала свою первую в жизни чайку. У меня их 13. Так вот, я заметила, что с Нинами Заречными никогда проблем не бывает, и, кстати, у актрис, играющих Нин, всегда романы с режиссерами. А вот с Аркадинами... В Киевском театре, где я делала первую чайку, у меня была проблема с актрисой на ее роль. Она прима и хотела быть красивой. И мы с ней стали пробовать корсет, что оказалось делом безнадежным. Таких корсетов, как прежде, у нас не делают. И тогда я пошла на Тишинку и буквально за копейки у какой-то тетеньки купила корсет. В этом корсете потом Гурченко танцевала в водевиле, а чё это вы во фраке? Остроумова репетировала мадам Бовари. Полищук в нем работала. В общем, он прошел через все мои спектакли. Единственная актриса, кто узнала модель корсета «Ласточка», была Вера Алентова, у которой мама работала в театре и знает эту модель. Он едва дышит, но обладает совершенной фантастической энергетикой.